Все из тех, кто никогда не снимает курток и пиджаков, будто вечно зябнет. Сапоги из змеиной или страусиной кожи. Тысячедолларовые расшитые ремни, широкополые плетеные шляпы, бейсболки с эмблемой местной команды «Лос Томатерос» де Кульякан и много массивного золота на шее и запястьях. Мы видели, как они подъехали на двух рэм-чарджерах и вошли, как к себе домой. Стоявший в дверях охранник подобострастно приветствовал их и не подверг обычной для прочих клиентов процедуре обыска. «Это Сезар Бэтмен Гуэмес», — шепнул мне Эльмер, знаменитый наркоделец. «А баллады о нем есть?» «Да, несколько», — усмехнулся мой друг, отхлебывая из своего стакана. «Это он убил блондина Давилу». Забыв от удивления закрыть рот, я воззрился на них. Смуглые лица, жесткие черты, густые усы и ощущение опасности, исходящее от этих людей. Их было 8. Они приехали 15 минут назад и за это время успели прикончить целую упаковку пива, 24 банки. После уже на моих глазах заказали 2 бутылки Бьюнкинена и еще 2 Реми Мартена. А танцовщицы, закончив выступление, подсели к ним. Явление необычное для Дон Кихота. Сидевшая за соседним столом компания голубых с крашенными белокурыми волосами, ближе к полуночи геи набивались сюда в огромных количествах, и оба контингента прекрасно ладили между собой, бросала на них многозначительные взоры. Гуэмес ответил им лукавой покровительственной улыбкой и, кликнув официанта, послал на их столик угощение. «Мирное сосуществование по всем правилам. Откуда ты знаешь?» «Да это знает весь Кульякан». 4 днями позже, благодаря знакомой Хулио Бернале, племянник которой был связан с делом, у меня состоялся странный и интересный разговор с Сезаром Бэтменом Гуэмесом. Меня пригласили на барбекю в один из домов на холмах Сан-Мигель, верхней части города. Там молодая поросль наркобизнеса, второе поколение, менее склонная к показухе, чем отцы, некогда спустившиеся с гор, чтобы освоить сначала квартал Тьерра-Бланка, а со временем атаковать импозантные особняки района Чапультепек, теперь вкладывала деньги в дома, непритязательные с виду, где роскошь начиналась за порогом и была предназначена только для своих, семьи и гостей. Племяннику знакомый Хулио, сыну знаменитого наркодельца из Сан-Хосе-де-Лос-Орнос, фигуры, можно сказать, исторической, одного из тех, кому в молодости не раз приходилось отстреливаться от полиции и от конкурентов. Ныне он со всеми удобствами отбывал срок в одной из тюрем Пуэнте-Гранде, штат Халиско. Было 28 лет, звали его Эрнесто Самуэльсон. Одного его старшего брата и 5 двоюродных застрелили другие наркобандиты. Или федералы, или солдаты. И сам он быстро усвоил урок. Изучать право следует в Соединенных Штатах. Вести дела только за границей, дома – никогда, а отмывать деньги в какой-нибудь респектабельной мексиканской компании, производящей трейлеры, или панамской фирме по выращиванию креветок. Он жил с женой и 2 детьми в ничем не примечательном доме, водил скромную европейскую Ауди и 3 месяца в году проводил в Майами, где в гараже у него стоял гольф. «Живи тише, проживешь дольше», – любил повторять он. «В нашем деле главное сделать так, чтобы тебе не завидовали, потому что убивает именно зависть». Эрнесто Самуэльсон представил меня Сезару Бэтмену Гуэмесу в саду своего дома, под тростниковым навесом, держа в одной руке бутылку пива, а в другой тарелку пережаренного мяса. «Он сочиняет книжки и пишет для кино», — сказал ему Эрнесто и оставил нас наедине. Голос у Бэтмена Гуэмеса был мягкий, говорил он негромко, делая долгие паузы, за которые изучающий оглядывал меня с головы до ног. За всю жизнь он не прочел ни одной книги, но кино обожал. Мы побеседовали об Аль Пачино. Фильм «Лицо со шрамом» был его любимой картиной. О Роберте Де Ниро и о том, что эти сукины дети, голливудские режиссеры и сценаристы, никогда не делают своих наркомафиози белокожими и светловолосыми. Их всех зовут Санчесами, и все они родом с южного берега Рио-Браво. Упоминание о светловолосых наркомафиози облегчило мне задачу. Я упомянул блондина Давилу. А пока Бэтмен Гуэмес сквозь стекла своих очков смотрел на меня, молча, очень внимательно, я довершил начатое, произнеся имя Тересы Мендоса. «Я пишу ее историю», — пояснил я, сознавая, что в определенных местах, имея дело с определенным типом людей, лучше говорить правду, ибо ложь непременно взорвется у тебя под подушкой. А Бэтмен Гуэмес настолько опасен, предупредили меня, что когда он поднимается в горы, койоты разжигают костры, чтобы он к ним не приближался. «С тех пор прошла чертова уйма времени», — сказал он. По моим прикидкам, ему еще не было 50. Очень смуглая кожа, непроницаемое лицо с резкими чертами, характерными для северян. Позже я узнал, что он родом не из Синалуа, а из Аламоса, штат Сонора, земляк Марии Феликс. Начинал он карьеру, торгуя по мелочи наркотиками и доставляя в Штаты на своем грузовике нелегальных иммигрантов, травку и порошок. А потом мало-помалу выдвинулся, стал сперва перевозчиком товара на службе у Повелителя Небес, а впоследствии хозяином компании по производству трейлеров, еще одной, владеющей частными самолетами, которые курсировали с контрабандой между горами Невады и Калифорнией, пока американцы не усилили охрану воздушного пространства и не заткнули почти все бреши в своей системе радарного наблюдения. Теперь он почти ни в чем не участвовал, жил более-менее тихо на доходы от денег, вложенных в надежные дела и от контроля над несколькими горными деревушками, почти на границе с Дуранго, жители которых производили от него для него смолу. У него было хорошее ранчо в окрестностях Эль-Салада с 4000 голов скота пород Добразил, Ангус и Браво. Кроме того, он выращивал чистокровных скаковых лошадей, бойцовских петухов, приносивших ему кучу денег каждый год в октябре или ноябре, когда во время ярмарки скота устраивались бои. «Тереса Мендоса», — пробормотал он спустя некоторое время, покачивая головой, будто припомнив нечто забавное. Потом отпил глоток пива, прожевал кусок мяса и снова отпил, и продолжал смотреть на меня сквозь очки, с некоторым лукавством, как бы давая понять, что он не против поговорить о столь давних делах, а риск задавать вопросы в Синалуа взял на себя исключительно я сам. «Поговорить о мертвых — не проблема. Наркобаллады полны реальных имен и историй. Опасно указывать пальцем на живых, при этом есть шанс, что кто-нибудь по ошибке сочтет тебя болтуном и стукачом. Я, принимая правила игры, глянул на золотой якорь, размерами лишь не намного меньше якоря Титаника, свисавший с толстой блестящей цепи ему на грудь, под расстегнутым воротом клетчатой рубашки, и уже без обиняков задал вопрос, который жег мне язык с той минуты, как 4 дня назад в Дон Кихоте Эльмес Мендоса показал мне этого человека». Я сказал то, что должен был сказать, потом поднял глаза и обнаружил, что он продолжает смотреть на меня с тем же выражением, что и прежде. Либо я ему симпатичен, подумал я, либо у меня будут проблемы. Через несколько секунд он отхлебнул пиво, все так же глядя на меня. Наверное, все-таки я показался ему симпатичен, потому что он, наконец, улыбнулся. Чуть-чуть, ни больше, ни меньше, чем того требовали обстоятельства. «Это для кино или для книги?» — спросил он. Я ответил, что пока не знаю. «Может, и для того, и для другого». Тогда он предложил мне банку пива, открыл еще одну себе и начал рассказывать о предательстве блондина Давилы. Он был неплохим парнем, этот блондин, храбрый, исполнительный, да и собой хорош. Смахивал на Луиса Мингеля, только поуже в кости и пожестче. Одним словом, свой парень. Симпатяга. У Раймунда Давилы Парры деньги особо не задерживались. Он тут же спускал все или почти все, что зарабатывал, и не скупился, угощая друзей. Они с Сесаром Бэтменом Гуэмесом не раз встречали рассвет с музыкой, выпивкой и женщинами, отмечая успех очередной операции. Какое-то время они даже были очень близкими друзьями, братками, как говорят в Синалуа. Блондин был чикана, родом из Сан-Антонио, штат Техас. Делом начал заниматься очень рано, возил в Штаты травку, спрятанную в машине. Они вместе немало поколесили по Тихуане, Мехикали и на Галесу, пока гринго не засадили его за решетку на своей территории. Потом блондину просто приспичило летать. Он был парень башковитый, к тому же со школьным аттестатом. И пошел в училище гражданской авиации, что находилось тогда на бульваре Сапаты. Летчиком он был классным, лучше всех, заметил Бэтмен Гуэмес, убежденно кивая головой. Не боялся ни бога, ни черта, настоящий сорвиголова. Как раз такие требуются для перевозки контрабанды, секретных взлетов и посадок на крошечных рулежках, спрятанных в горах, или для полетов на минимальной высоте, чтобы не засекли радары. Система западного полушария, держащая под контролем авиамаршруты между Колумбией и Соединенными Штатами. Его Сесна казалась продолжением его рук и его отваги. Она приземлялась в любой точке в любой час, и это снискало ему славу, деньги, уважение. Кульяканские друзья прозвали его вполне заслуженно «королем короткой рулежки». Челина Санчес, который тоже был его другом, обещал ему даже сочинить балладу с таким названием «король короткой рулежки». Но Челина безвременно подстрелили – ведь жизнь в Синалуа весьма вредна для здоровья, особенно если вращаешься в определенных кругах. И блондин так и не обзавелся собственной балладой, как бы то ни было, с балладой или без, а работы ему хватало всегда. Его крестным отцом был Дон Эпифанио Варгас, магнат наркомафии, горец-ветеран, крутой нравом, порядочный, с хорошими связями. Он владел авиакомпанией «Нортенья де Авиасьон», пилоты которой летали на «Сеснах», «Пайперах», «Команчах» и «Наваха». Под прикрытием «Нортенья де Авиасьон» блондин Давила совершал тайные рейсы с 200-300 килограммов травы или порошка на борту, пока не приобщился к великим деяниям «Золотой пары», когда Амадо Карилья получил прозвище «Повелитель небес» за то, что организовал крупнейший в истории контрабанды наркотиков воздушный мост между Колумбией, Южной Калифорнией, Синалуа, Сонорой, Чауа и Халиско. В те времена миссия блондина нередко заключалась в том, чтобы маячить пятнышком на экранах радаров, наземных и установленных на самолетах «Орион», битком набитых современной техникой слежения и специалистами из обеих стран США и Мексики. Это официально именовалось «Миссией отвлечения», но сам он при этом еще и развлекался, водя за нос своих и чужих. Он заработал кучу денег, рискуя своей шкурой денно и нощно, взлетая с пятачков размерами с ладонь, расположенных в самых невероятных местах и приземляясь на них же. И все это ради того, чтобы отвлечь внимание охотников от больших «Боингов», «Каравелл» и DC-8. Контрабандисты приобретали их в складчину, которые за один рейс перевозили по 10-12 тонн груза при соучастии полиции, Министерства обороны и даже самых высокопоставленных представителей мексиканского правительства. То были счастливые времена Карлоса Салинаса де Гортари, когда контрабандисты вовсю орудовали в тени Лос-Пиноса, то были счастливые времена и для блондина Давилы. Пустые самолеты, никакой ответственности за груз, потому что его не было, игра в кошки-мышки с противниками, которых не всегда удавалось купить с потрохами. Полеты, где жизнь ставилась на орла и решку, а проигравшего, в лучшем случае, ожидал долгий срок в американской тюрьме, если его ловили на той стороне. В те времена Сезар Бэтмен Гуэмес, который, в отличие от блондина, стоял обеими ногами на земле как в прямом, так и в переносном смысле, начинал подниматься по иерархической лестнице наркомафии. Стремясь к независимости от поставщиков Медельина и Кали, мексиканские группы поднимали тарифы, требовали в уплату все большее количество кокаина и сами пускали в оборот колумбийские наркотики, которые прежде только перевозили. Это облегчило восхождение Бэтмена, и после нескольких кровавых разборок, имевших целью передел рынка и сфер влияния, порой участвовавшие в них стороны не досчитывались в общей сложности по 12-15 человек. А также надлежащей обработке максимального числа полицейских, военных и политиков, включая американских таможенников и сотрудников иммиграционной службы, пакеты с его фирменным знаком «Летучей мышью» начали переправляться на трейлер через Рио-Браво. Он занимался и горной смолой, и порошком, и травкой. Появилась и первая баллада, посвященная ему, которую, как рассказывали, он сам заказал одной северной группе с улицы Франциско Вильи. Примерно в то же время Дон Эпифанио Варгас, тогдашний патрон блондина Давилы, начинал специализироваться на перспективных наркотиках типа мефа и экстази, собственные лаборатории в Синалуа и Соноре, а также по ту сторону американской границы. «Если гринго хочется летать, — говаривал он, — мое дело предоставить им крылышки». Всего за несколько лет, почти без выстрелов и пополнения кладбищ, действуя, можно сказать, в белых перчатках, Варгас сумел стать первым мексиканским магнатом, занявшимся такими наркотиками, как эфедрин, который он без проблем ввозил из Индии, Китая и Таиланда, и одним из главных производителей метамфетамина по обе стороны границы. А еще он начал заниматься политикой. Теперь, когда его легальные дела были на виду, а нелегальные замаскированы под фармацевтическое акционерное общество, располагающее поддержкой государства, кокаин и Нортенья де Авиасьон стали Дону Эпифанию ни к чему. Так что он продал авиакомпанию Бэтмену Гуэмесу, а вместе с ней сменил хозяина и блондин Давила, которому хотелось летать еще больше, чем зарабатывать деньги. К тому времени блондин уже купил двухэтажный домик в квартале Лас-Кинтас, вместо своего старого черного бронка водил другой новенький и жил с Тересой Мендоса. Вот так потихоньку все и покатилось под уклон. Раймундо Давила Пара не отличался благоразумием. Жизнь долгая, он предпочитал жизнь бурную. Ему было плевать на все, а помимо прочего его подвел длинный язык. Он болтал направо и налево о том, что уже успел сделать, и о том, что лишь собирался. «Лучше прожить 5 лет королем», — любил повторять он, — «чем 50 волом». И вот потихоньку до Бэтмена Гуэмеса начали доходить слухи. Блондин вместе с порученными его заботами грузами перевозил свои, используя полеты для обделывания собственных делишек. Товар ему поставлял бывший полицейский по имени Гуадалупе Парра, известный также как Лупа-индеец или индеец-пара, доводившийся ему двоюродным братом и имевший кое-какие полезные связи. Речь шла главным образом о кокаине, конфискованном полицией, которая, отобрав 20 пакетов, официально заявляла о 5, а остальными распоряжалась по своему усмотрению. Это было очень нехорошо, просто паршиво. Не то, что полиция вела себя подобным образом, а то, что блондин организовал собственный бизнес, потому что за свою работу он получал бешеные деньги. Правила есть правила, и крысятничать, особенно в Синалуа, и особенно за спиной у хозяев, самый верный способ обеспечить себе массу проблем. «Когда живешь против закона», — заметил в тот день Бэтмен Гуэмес, сидя с банкой пива в одной руке и тарелкой жареного мяса в другой, — «нужно работать честно». В общем, все сводилось к следующему. У блондина был чересчур длинный язык, а его двоюродный братец звезд с неба не хватал. Туповатый и нескладный, индеец пара был из тех недотеп, которым закажи грузовик Коки, и они пригонят тебе грузовик Кока-Колы. Он имел долги, каждые полчаса заправлялся кокаином, обожал большие машины, а свою жену и троих детей поселил в роскошном доме в самой шикарной части квартала Лас-Кинтас. Доллары у него не задерживались, как приходили, так и улетали. И вот в один прекрасный день братья решили обтяпать собственное дельце, и притом весьма крупное. Организовать доставку некоего груза, застрявшего у полиции в Эль-Сальто, штат Дуранго, покупателям, ожидавшим его в Обрегоне. Как обычно, блондин полетел один. По пути в Мехикали, куда он вез 14 жестяных контейнеров якобы свиного сала, каждый из которых был заряжен 20 килограммами героина, он сделал крюк, чтобы забрать 50 кило белого порошка, аккуратно расфасованного по пластиковым пакетам. Но кое-кто настучал на него, а еще кое-кто решил подрезать ему крылышки. А кто был этот второй кое-кто? Не задавайте глупых вопросов. Кое-кто. Ловушка ему была подстроена, и продолжал Бэтмен Гуэмес, на самой посадочной полосе в 6 часов вечера. Точное указание времени пришлось бы в самый раз в балладе, фигурировать в которой так хотелось блондину, и которой так и не сочинил ему покойный Челино Санчес, поблизости от места в горах, известного под названием «Хребет дьявола». Длина дорожки была всего 312 метров. Пролетев над ней, не увидев ничего подозрительного, блондин резко повел свою Cessna 172R вниз, до предела выдвинув закрылки, почти вертикально, словно спускался на парашюте, и уже успел пробежать немного по земле со скоростью 40 узлов, когда заметил спрятанные под деревьями два грузовичка и людей, которым вовсе ни к чему было там находиться. Поэтому вместо того, чтобы тормозить, он дал газ и рванул вверх. Может, ему удалось бы подняться, потом кто-то рассказывал, что когда в него начали стрелять, опустошая магазины П-15 и Калашниковых, колеса Cessna уже оторвались от земли. Но такое количество свинца оказалось чересчур тяжелым балластом, и Cessna грохнулась в сотни шагов от того места, где кончалась посадочная полоса. Когда добрались до блондина, он был еще жив в своей искореженной кабине, все лицо в крови, нижняя челюсть раздроблена пулей, из рук и ног торчали обломки костей, хотя он слабо дышал. Ему оставалось совсем немного, но инструкции были убивать его медленно. Поэтому из самолета вытащили наркотики, а потом, как в кино, в 100-октановый бензин, вытекавший из пробитого бака, бросили зажженную зиппо. Правда, блондин уже почти ничего не почувствовал. «Когда живешь против закона», — повторил Сесар Бэтмен Гуэмес, — «нет другого выхода, кроме как работать честно». Последние слова он произнес задумчиво, ставя на стол пустую тарелку. Пощелкал языком, допил пиво и посмотрел на желтую этикетку, где значилось «Пивоварня Сесверсия дель Пасифико, АО». Вся эта история прозвучала в его устах так, будто не имела никакого отношения к нему. Просто где-то что-то услышал, кто-то что-то рассказал, так, словно она всем известна. И я подумал, что, наверное, так оно и есть. «А что же Тереса Мендоса?» — рискнул спросить я. Он опасливо глянул на меня сквозь очки, спрашивая без слов. «Что-что?» Я напрямую спросил, была ли она замешана в делишках блондина, и Бэтмен без малейших колебаний ответил, что нет. «Не боже мой!» — сказал он. «Она в те времена была просто одной из многих». Молоденькая, молчаливая, девчонка-контрабандиста, от прочих таких же ее отличало только одно. Она не красилась в блондинку и не строила из себя гранд-даму. Ведь женщины здесь, прибавил он, обычно занимаются своими делами. Парикмахерская, телесериалы, Хуан Габриэль, американская музыка, покупки на 3000 баксов в Серчес и Капелле, где их кредит стоит дороже денег. Ну и в общем, вы понимаете. Тихая пристань усталого героя. Наверняка она о чем-то слышала, это ясно, но к делам своего парня не имела ни малейшего отношения». «А зачем же тогда было охотиться на нее?» «Но это вопрос не ко мне». Внезапно он опять посерьезнел, я снова испугался, что он сейчас закончит разговор. Но Бэтмен только пожал плечами. «Здесь есть свои правила», — сказал он, — «их не выбираешь. Ты приходишь в дело, они уже есть. Это вопрос репутации и уважения, как у акул. Стоит дать слабину или начать кровить, и остальные набрасываются на тебя. Это как заключить договор с жизнью и смертью. Столько лет жизни живешь сеньором». Что бы там ни говорили, грязные деньги утоляют голод точно так же, как чистые, а кроме того, дают роскошь, музыку, вино и женщин. А потом довольно скоро ты умираешь, и земля тебе пухом. Мало кто из контрабандистов доживает до пенсии. Естественный выход для них – тюрьма или кладбище. За исключением самых удачливых или самых башковитых, которые умудряются соскочить с поезда вовремя, как, например, Эпифанио Варгас, который просто переплюнул всех – купил половину Синалуа, перебил вторую половину, потом стал фармацевтом, а теперь вы, пожалуйте, заделался политиком. Но это случай редкий. Здесь народ не доверяет тем, кто, пробыв долго в деле, все еще числится в активе. В активе? В живых. Он дал мне 3 секунды на обдумывание, потом добавил. Те, кто знает, те, кто в деле, говорят. Он сделал ударение на словах «те» и говорят, что даже если ты хорошо работаешь, не пытаешься ловчить, относишься к своим обязанностям серьезно и выполняешь их точно, все равно кончишь плохо. Ты отличаешься, тебя начинают предпочитать другим, ты растешь. Тогда конкуренты за тобой начинают охотиться, поэтому за любой неверный шаг приходится платить очень дорого. И потом, чем больше людей ты любишь, тем больше их около тебя, тем уязвимее ты становишься. Вот, к примеру, что случилось с другим знаменитым. Ему посвящено несколько баллад блондинам, Эктором Пальмой. Он в чем-то не поладил со своим прежним партнером, а тот в отместку похитил всю его семью. Говорят, помучил их, а в день рождения Эктора прислал ему по почте коробку с головой его жены. Happy birthday to you. Когда живешь на острие ножа, нельзя позволять себе забывать о правилах. Это правило вынесли приговор, блондину давили. А он был хороший парень, даю слово. Отличный мужик, свой. Храбрец из тех, кто ставит на кон даже свою бессмертную душу, умирает где угодно. Правда, болтал чересчур, не зарывался ни в меру. Но я вам говорил, но тут все такие, даже самые лучшие. Не знаю, понятно ли вам. А что до Тересы Мендоса, то она ведь была его женщиной. Виновата, не виновата, но по правилам тоже должна была получить свое. Пресвятая Дева. Господи Боже, маленькая часовня Мальверде была окутана тенями. Только одна лампочка горела над входом, открытым в любое время дня и ночи. До окна сочился красноватый свет, теплившихся перед алтарем свечей. Тереса уже давно пряталась в темноте возле каменной стены, отделявшей пустынную улицу Инсургентес от железнодорожных путей к каналу. Она пыталась молиться, но у нее не получалось. Голова была занята другими вещами. Она долго не могла решиться позвонить, прикидывала так и эдак, что из этого может получиться. Потом пробралась сюда, осторожно, озираясь по сторонам, и вот теперь ждала, спрятав в ладони огонек сигареты. «Через полчаса», — сказал Дон Эпифанио Варгас. Часов у Тересы не было, и она не знала, сколько времени прошло. В желудке сосало. Она поспешила загасить сигарету, когда мимо медленно проехала к бульвару Сапаты патрульная машина. Два темных силуэта на переднем сиденье, лампочка над входом в часовню слабо, только-только разглядеть, осветило лицо того, что справа. Тереса отступила туда, где темнота была гуще. Дело не только в том, что она вне закона. В Синалуа, как и во всей Мексике, связываться с любым представителем власти, начиная с патрульного полицейского, ищущего, чем бы поживиться, в застегнутой куртке, чтобы не видели номер его жетона, и кончая самым высоким начальством, ежемесячно получающим пачку долларов от наркомафии, иногда означало самому лезть в волчью пасть. Это бесполезная, обрывающаяся на середине молитва. «Пресвятая Дева, Господи Боже!» Она начинала уже 6 или 7 раз, но так и не добралась до конца. Капелла бандита Мальверде вызывала в ее памяти слишком много воспоминаний, связанных с блондином Давилой. Может, именно поэтому, когда Дон Эпифанио по телефону согласился с ней встретиться, она, почти не задумываясь, назвала это место. Вначале Дон Эпифанио предложил ей подъехать в квартал Чапультепек и встретиться неподалеку от его дома. Но для этого ей пришлось бы пересечь весь город и мост через Тамасулу. Слишком рискованно. Хотя она не вдавалась в подробности, сказала только, что находится в бегах, что блондин велел ей связаться с Доном Эпифанио. Он понял, что дело плохо или еще хуже. Попытался успокоить ее. «Не волнуйся, Тересита, мы увидимся. Не дергайся и оставайся там, где ты сейчас. Спрячься и скажи мне где». Он всегда называл ее Тереситой, когда встречал их с блондином на набережной, в ресторанах на пляжах Альгаты, на какой-нибудь вечеринке или в Лос-Аркосе, когда по воскресеньям они лакомились там фаршированными моллюсками из севиче из креветок. Он называл ее Тереситой и целовал в щеку. И даже как-то познакомил ее со своей женой и детьми, хотя Дон Эпифанио был человеком умным и могущественным, и денег у него было столько, сколько блондин не заработал бы за всю свою жизнь, он всегда был любезен с ним и продолжал звать его своим крестником, как в старые времена. А однажды на Рождество, первое Рождество Тересы в качестве невесты, Дон Эпифанио даже подарил ей цветы и колумбийский изумрудик, очень красивый, на золотой цепочке, а еще пачку долларов, 10 тысяч, чтобы она подарила что-нибудь своему мужчине, устроила ему какой-нибудь сюрприз, а на остальное купила бы себе, что захочет. Вот поэтому Тереса позвонила ему в тот вечер и хранила для него записную книжку блондина, которая так и жгла ее и тихо ждала его в темноте в нескольких шагах от часовни Мальверде. «Пресвятая Дева, Господи Боже, потому что ты можешь довериться только Дону Эпи», — говорил блондин. «Он порядочный человек и настоящий кабальеро. Он был хорошим хозяином, а кроме того он мой крестный, проклятый блондин. Он говорил все это до того, как пошел ко всем чертям и зазвонил тот телефон, которому лучше бы никогда не звонить. И она оказалась в том положении, в котором оказалась. Чтоб ты горел в аду, — подумала она, — скотина, за то, что бросил меня в пекло. Теперь она знала, что нельзя доверять никому, даже Дону Эпифанио». Поэтому назвала ему именно это место, почти не размышляя, хотя на самом деле, где-то в глубине тщательно обдумав. Часовня была местом спокойным. Тереса могла пробраться туда, прячась среди вагонов на путях вдоль берега канала и следить за улицей и с одной, и с другой стороны, на всякий случай. Если человек, называвший ее Тереситой и подаривший ей на Рождество изумруда 10 тысяч долларов, явится не один, или блондин ошибется в расчетах, или у нее сдадут нервы, в лучшем случае, если сможет, она снова бросится бежать. Она подавила желание зажечь другую сигарету. «Пресвятая Дева, Господи Боже, В окнах, озаряя внутренность часовни, мерцали свечи. Святой Мальверде в своей земной жизни был Хесусом Мальверде, добрым разбойником, который грабил богатых, как говорили, чтобы помогать бедным. Священники власти никогда не признавали его святым. Но священники власти были совершенно без понятия, и народ сам причислил его к лику святых. После казни правительство распорядилось, чтобы тело бандита не предавали земле, и кара, и назидание. Но люди, проходившие мимо, клали по камешку, всего по одному, чтобы не становиться ослушниками. И он таким образом, в конце концов, оказался похоронен по-христиански, а уж потом появилась часовня и все остальное. В Кульякане, да и во всем Синалуа, Мальверде был популярнее и считался большим чудотворцем, чем сам Господь Бог и Пресвятая Дева Гуадалупская. В часовне было полно табличек и экс-вота, повешенных в благодарность за совершенные чудеса. Прятка детских волос за благополучные роды, заспиртованные креветки за удачный выход в море. Фотографии, картинки, но главное, святой Мальверде был покровителем местных наркомафиози, которые приходили к нему, чтобы припоручить себя его заботам или отблагодарить после каждого благополучного возвращения каждой успешной сделки с дарами и табличками, выбитыми на металле или написанными от руки. На стене рядом с изображением святого, смуглого, усатого, одетого в белое, с элегантным черным платком на шее, можно было прочесть «Спасибо, защитник, что вытащил меня из тюрьмы» или «Спасибо за то, что ты сам знаешь». Самые крутые, самые жестокие преступники равнин и гор носили с собой его образки на поясных ремнях, в ладанках на груди, пришпиленными к бейсболкам, подвешенными в автомобилях, произносили его имя, осеняя себя крестным знамением. И многие матери приходили в часовню помолиться, когда их сыновья отправлялись в свою первую командировку или в тюрьму, или же попадали в какую-нибудь неприятную историю. Некоторые киллеры приделывали образок Мальверде к рукоятке своего пистолета или прикладу Калашникова. И даже блондин Давила, утверждавший, что в такое не верит, держал на приборной доске своего самолета образок, оправленный в кожу, а внизу было написано «Да благословит Господь мой путь и поможет мне вернуться». Таким вместе с орфографической ошибкой Тереса купила его в часовне. Поначалу долгое время она приходила туда украдкой, чтобы зажечь свечу, когда блондин по несколько дней не появлялся дома. Она делала это, пока он не узнал, а узнав, не запретил. «Все это идиотские суеверия, смуглялочка моя». Я не хочу, чтобы моя женщина выставляла себя на посмешище. Однако в тот день, когда она принесла ему фотографию с молитвой, он не сказал ничего, даже не стал подтрунивать, а взял ее и прикрепил на панель управления Сесны. Когда огни фар, скользнув по стенам часовни, двумя длинными молниями погасли, Тереса уже держала подъехавшую машину на прицеле дабл-игла. Ей было страшно, но страх не мешал ей взвешивать все за и против, прикидывая, в каком облике может явиться перед ней опасность. Те, кто некогда поставил ее работать менялой напротив рынка Буэльна, еще тогда обнаружили, что у нее просто золотая голова для всякого рода расчетов. А плюс Б равняется Х плюс З вероятностей в ту или другую сторону. Умножение, деление, сложение, вычитание. А тут она вновь оказалась лицом к лицу с ситуацией. Прошло как минимум 5 часов с телефонного звонка в квартале Лас-Кинтас и пара часов свыслила в лицо коту Фьеросу. Отдав ужасу растерянности дань, ее разум и все инстинкты теперь нацелились на выполнение одной единственной задачи – не дать ей погибнуть. Поэтому ее рука не дрожала, поэтому ей хотелось молиться, но из этого ничего не получилось. Однако она помнила абсолютно точно, что расстреляла 5 патронов. У нее остается еще 1 в патроннике, 10 в магазине. Отдача дабл-игла чересчур сильна для нее. Потому в следующий раз нужно целиться чуть ниже, если не хочешь промазать. А левая рука должна находиться не под рукояткой пистолета, как в кино, а поверх правого запястья, фиксируя его при каждом выстреле. То был ее последний шанс, она это знала. Ее сердце должно биться медленно, кровь спокойно струится по жилам, а чувства не притупляться. От этого зависит, будет она жить или через час валяться на земле бездыханной. Поэтому она дважды на скорую руку заправилась кокаином из лежавшего в сумке пакета. Поэтому же, когда подкатил белый сурбуран, она инстинктивно отвела глаза от света, чтобы не ослепнуть, и вот теперь смотрела поверх пистолета, держа палец на спусковом крючке, сдерживая дыхание. Если что-то пойдет не так, она уловит первый признак этого, готовая выстрелить любого. Лязгнула открывающаяся дверца. Тереса перестала дышать, один, другой, третий. Черт побери, возле машины 3 мужских силуэта, подсвеченных уличными фонарями. Выбрать. Ей казалось, что она в стороне от таких вещей, они ее не касаются, пока кто-то берет все на себя. «Ты не тревожься, смугляночка моя!» Таков был принцип. «Ты, главное, люби меня, а остальное мое дело». Так было хорошо и удобно. Проснуться среди ночи, услышать спокойное дыхание мужчины. От этого возникала обманчивая уверенность. Даже страха тогда не было, ибо страх порождается воображением, а у них с блондином были только счастливые часы, струившиеся подобно красивой песне или тихой воде. И так легко было попасться в эту ловушку. Его смех, когда он обнимал ее, его губы, скользящие по ее коже, его рот, шепчущий нежные или бесстыдные слова там внизу между ее бедер, так близко и так глубоко, будто собираясь остаться там навсегда.